той стеной, чьих лет никто не счел, чьи башни поросли седыми мхами, лежат сады с нарядными цветами, с порханием птиц и бабочек и пчел. Там стаи цапель дремлют над прудами, и царственные лотосы растут. Там звонкие ручьи узоры ткут среди деревьев с яркими плодами. Так думал я, наивно веря снам, в которых уж не раз случалось мне приблизиться к внушительным вратам в той исполинской каменной стене. И вот я у стены, но где же вход? Вы мне солгали, сны, в ней нет ворот.